Лететь пришлось долго и нудно. 5 прыжков в одном направлении, 6 в другом. А потом выяснилось, что Федя при вводе перепутал местами координаты, и поэтому прилетели мы в прямо противоположное искомому место. Я Федю чуть не убила за это, а Компи в качестве мести еще неделю кормил беднягу исключительно овсянкой. Холодной. С комками. Мы с Дрыком ехидно так сочувствовали, но помочь ничем не могли. Компи не переспоришь, да и себе дороже связываться. Еще накормит той же кашей в отместку. Я при этом поедала вкусненькие котлетки, супчик и все такое прочее. Дрык довольствовался своими консервами, а Федя смотрел на нас несчастными глазами и глотал голодные слюни. В конце концов, он не выдержал и взмолился о пощаде. Впрочем, мы уже прилетели на место. Место выглядело ничего себе. Симпатичная такая планета, практически вся покрытая водой. Из суши там наблюдался один то ли огромный остров, то ли крошечный материк. Это не считая ледяных полюсов и всяких торчащих из воды скал. Видимо, тут и обитал капитан Семенов. Ничего себе, старикашка устроился. Не ожидая подвоха, мы направились прямиком к милой планете и были весьма огорчены, когда нам было приказано заглушить двигатели, выйти на орбиту и ждать дальнейших указаний. Как ни ругался Компи, приказ пришлось выполнить, потому что выяснилось следующее. Половина каменных островков – не островки вовсе, а хитро замаскированные орудийные установки, способные разнести нашу грезу в клочья. Другое дело, что мы могли и огрызнуться из дрыковых орудий, но в наши планы как-то не входило вступать в вооруженный конфликт с потенциальным источником ценных сведений. Во как завернула. Это я у дрыка заразилась, не иначе. Одним словом, еще часа два мы крутились на орбите и заунывно ругались. В конце концов, Компи обрадованно заявил: «Есть контакт!» «Врубай!» – велела я и заняла капитанское кресло. На экране появилось изображение довольно бодренького дедульки, лысого как коленка, ну, смотря чья, конечно. Знавала я индивидуумов с очень даже волосатыми коленями. С роскошной бородой и с бриллиантовой серегой. «Ну?» – спросил он хмуро. «Кто такие? Что надо?» «Вроде все уже уяснили, что гостей я не жалую». «Здрасте!» – жизнерадостно сказала я. «А мы, собственно, не в гости, а по делу». «Какому еще делу?» – заворчал старик. «Со всякими делами я уже 20 лет как завязал». «Ничего, развязать никогда не поздно», – ободрила я и добавила. «Вы ведь капитан Семенов, верно? Ну вот». «С вами хочет поговорить один ваш старый знакомый. Федь, иди сюда!» Федя протиснулся мимо меня к монитору, прокашлялся, одернул куртку, вытянулся по стойке смирно и гаркнул. «Здравия желаю!» «Ты чего орешь?» – поинтересовался Семенов. «Я не оглох пока, и с памятью у меня все в порядке. А вот тебя я что-то не припоминаю. Ты кто ж таков будешь?» Аж захлебнулся от обиды Федя. «Товарищ капитан! Аланийский скунс тебе, товарищ!» — отбрил дедок. Я решила, что надо все-таки поинтересоваться, что это за аланийский скунс такой, ведь который раз уже слышу. «Ну как же вы не помните?» — возопил Федя. «Вы возвращались из рейда с добычей. Ваша Анфиса еще повреждена была, шла на вспомогательных двигателях, и садились вы вручную. А я на ограждении сидел и как раз к вам под ноги свалился, когда вы с трапа сошли. Неужто не помните? Вы меня еще за ухо с территории космопорта вывели и пинка дали, чтоб неповадно было лазить, где не положено». Семенов почесал в затылке. Потом приблизился к экрану и покрутил головой, разглядывая обиженного Федю то одним глазом, то другим. «А-а-а!» — припомнил вдруг он. «Ну, милый мой, ты хватил! Тогда тебе сколько было? 10 лет? А сейчас? И где ж мне тебя узнать? Эван, ты какой веник на физиономии отрастил!» Мы с Дрыком переглянулись, и я хихикнула. Наверное, Федя отпустил такую бороду, чтобы походить на героя своего детства. «Ладно, Федя», — сказал Семенов, сжалившись. «Чего надо-то?» «Может, мы все-таки к вам на планету спустимся?» — ненавязчиво намекнула я. «Поговорим с глазу на глаз. Дело у нас такое, строго конфиденциальное». «Ладно, спускайтесь», — подумав, разрешил Семенов. «Я вам сейчас посадочное место освобожу». Грёза снизилась над небольшим континентом, и нашим глазам открылось поразительное зрелище. Более всего, место жительства капитана Семенова напоминало рай земной. Какого-то совершенно невероятного сапфирового цвета моря, подальше от берега, отливающее аметистом. Песок, белоснежный у самой воды, а к кромке деревьев, приобретающий золотистый оттенок. Невероятной красоты растительность, огромные цветы невиданных размеров и форм, какие-то птички порхают, бабочки, а на невысокой скале, недалеко от воды, высится роскошная бунгало. Я ощутила черную зависть. Вот бы пожить тут, месячишка другой. Неожиданно цветущая растительность раздвинулась, и нашим глазам предстала оборудованная по последнему слову техники посадочная полоса. Там уже стоял один небольшой корабль, наверное, та самая легендарная Анфиса. Компи лихо отпустил грезу рядом с кораблем Семенова, и мы стали ждать дальнейших указаний. «Ну, и чего вы там сидите?» — брюзгливо спросил Семенов. «Выходите, не бойтесь. Я тут 20 лет без скафандра живу, до сих пор не помер и не собираюсь». «Ну, пошли», — сказала я и на всякий случай сунула в карман балазер. При ближайшем рассмотрении планета оказалась еще более привлекательной. Тепло, но не жарко. Море шумит, ветерок прохладный. Красота. Когда мы всей компанией вперлись в бунгало к Семенову, он слегка обалдел. У него даже ствол боевого бластера в руках запрыгал. «Ну вот», — обиженно сказала я, — «мы по-хорошему, а вы нас с ружьем встречаете». «Это что?» – дрожащий палец Семенова указал на дрыка. «Честно говоря, мне уже надоела подобная реакция окружающих на милого и обаятельного дракианца. Хотя это он при близком знакомстве оказался милым и обаятельным, а во время первого контакта я, помнится, благим матом орала с перепугу». «Это дрык», – со вздохом пояснила я. «Не волнуйтесь, пожалуйста, он очень вежливый и интеллигентный. Никого не ест, не калечит и вообще пацифист». «Очень приятно», — произнес дрык, приседая на всех лапах сразу в неком подобии реверанса. «Это у них так принято здороваться со старшими по званию или с уважаемыми стариками. Чем ниже присел, тем больше уважаешь, стало быть». Семенов сглотнул и мелко-мелко закивал. «А может, это был нервный тик? Не могу сказать». «Бластер-то положите», — предложила я. «Может, хоть чаю нам предложите, а? Не на сухую же разговаривать». Семенов сдался, положил бластер на полочку у двери и сказал. «Ладно, пошли поговорим». Посидели мы отменно. Семенов оказался таким душевным дедом. Федя долго жаловался старику на полный развал в СС «Вельбрут». Семенов слушал, потом не выдержал, плюнул и сказал. «Слушай, Федя, раз так все плохо, что ж ты порядок-то не наведешь, а?» «Да где мне?» — заныл Федя. «Авторитета никакого, людей не хватает, корабля и то нет». «А эти на что?» — указал Семенов на нас с дрыком. «Тут только я вспомнила об основной цели нашего визита». «А мы по другим делам», — сообщила я. «Мы, собственно, зачем прилетели-то? Капитан, скажите, пожалуйста, вам вот эти три хари не знакомы случайно? 18 лет назад они были в системе «Вельбрут». Я в очередной раз изложила нашу эпопею с гипотетической машиной времени, пропавшими разведчиками и таинственными пиратами». 18 лет назад меня уж в СС «Вельбрут» и не было», — усмехнулся Семенов, и я сникла. «Но рожи эти мне знакомы, это точно». Я воспрянула духом. «Но ты, Федя, все-таки бестолочь», — сообщил Семенов. «Что вот?» — он постучал по столу. «Что вот?» — он постучал по Фединому лбу. Звук получился практически идентичным. «Милый, ты бы тыквой своей подумал, что ли? Зачем тебе голова, а?» «Он в нее ест», — хихикнула я. «Вот-вот», — повернулся ко мне Семенов. «Чем лететь в такую даль, хоть подумали бы. Раз эти трое так спокойно прилетели в СС «Вельбрут», стало быть, были зарегистрированы там. Федя, дружок, только не говори, что не умеешь базой данных пользоваться. Там ведь и данные, и фотографии есть. Уж слечить-то их ты мог?» Федя покраснел, как помидор, но промолчал. «Да уж, хороши мы, обалдуи!» «Дрык!» — пихнула я приятеля в бок. «Неужто и вы до этого не додумались?» «Отчего же, милая Люся?» — шепотом ответил Дрык. «Это было первое, о чем я подумал, когда мы прилетели в СС «Вельбрут», и нам пришлось пройти процедуру регистрации. Но видите ли...» «Ну?» «Уважаемому Феде так хотелось повидаться с капитаном Семеновым, что я решил не развивать свою мысль», — сообщил мне Дрык. «Понимаете, милая Люся, возможно, это был единственный шанс для Феди встретиться с кумиром его юности». «Дрык, вы такой умный! Это что-то!» — сказала я. «Действительно, подумаешь, лишняя пара-тройка световых лет. Зато парень с живой легенды повидался». «Простите, милая Люся», — прокашлялся Дрык. «Вы меня хвалите или возмущаетесь? Я пока не слишком хорошо разбираюсь в интонациях человеческой речи. Порой вы выражаете свои мысли столь двусмысленно». «Все, проехали», — остановила я. «Считайте, что я с вами согласна». «Так что, капитан, кто эти трое?» «Сейчас поглядим», — вздохнул старик. «Чтоб уж все точно». В соседней комнате оказался отличный компьютер. Семенов пощелкал старомодной клавиатурой, для этого времени старомодной, конечно. Оказалось, у него есть вся база данных СС «Вельбрут». «Последних обновлений нет, к несчастью», — посетовал Семенов. «По ряду причин пришлось свести на нет интерактивные контакты с внешним миром. Но эти молодчики тут должны быть. О, вот и они!» «Значит, корабль называется Челкаш». Я прыснула со смеху. «Хорошо, не буревестник». «Вот, поглядите, данные корабля», — продолжал Семенов, не обращая на меня внимания. «На ваш здорово похож. Наверное, тоже бывший разведчик». «Текс, вот и команда. Это вот с земли. Зовут Лех Жлобсон. Только подозреваю, это не настоящее имя». «Да», — согласилась я, разглядывая малоприятную веснушчатую харю с поросячьими глазками. «А второй?» «Второй с Марса вроде бы», — сказал Семенов. «Зовут Никос Тири. Отвратительный тип, могу сказать, хуже Жлобсона. Тири родную маму продаст и не поморщится. Хотя мамы у него нет, он же из пробирки». «Это как?» — не поняла я. «Когда Марс за независимость воевать начал, оказалось, что народу у них маловато», — пояснил Семенов. «Вот и начали выращивать детей искусственно. Ничего хорошего, конечно, не получилось. А вот Тири, например, вырос и вместо того, чтобы независимость Родины отстаивать, в пираты подался. А все почему?» «Почему?» — заинтересовался Федя. «Потому что генетический материал надо тщательнее отбирать», — поучительно сказал Семенов. «А то они клетки брали из крови для переливания. А черт его знает, кто эту кровь сдавал. Ладно, вот ваш третий дружок». «Погодите, он что, близнец Тири?» — поразилась я. «Этот третий выглядел просто копией Никоса. Такой же тощий, с рыбьими глазами, черноволосый и носатый. Или из тех же клеток выращен. Как правильно?» «Это, Люся, вовсе не человек», — вздохнул Семенов. «Гуманоид с одной малоприятной планетки чуть ли не из другой галактики. Маскируется, сволочь, отлично. Этот, видишь, копии Тири обычно прикидывается, но говорили, что и Жлобсона по необходимости подменяет. Называет себя Гряком. Гадкий тип. Вот его сложнее всего будет найти. особенно если эти трое разбежались. «Простите», — подал голос Дрык, неслышно подходя поближе. «А неизвестно, как на самом деле выглядит этот гряк?» «Нет, а что?» — заинтересовался Семенов, хотя и постарался отодвинуться от Дрыка подальше. «Понимаете», — пустился в объяснение Дрык, — «имя этого существа созвучно с самоназванием одной расы, с которой нас, дракианцев, связывают давние и весьма напряженные отношения. Одним словом, у нас много веков не прекращаются вооруженные столкновения. В последний раз мы им хорошо, как вы это говорите, милая Люся, наваляли, навешали, навтыкали», — охотно подсказала я. «Вот-вот, последнее слово будет наиболее верным, как мне кажется», — обрадовался Дрык. «Теперь они не скоро возьмутся за старое». «Отлично», — сказала я. «Если этот гряк именно из этой расы, у нас есть преимущество. Дрык ведь наверняка знает его слабые стороны». «А, кстати, вы определенно правы, Дрык. Корабль-то ваш подбили так, словно знали, куда стрелять, чтобы нанести наибольший урон. Вы сами говорили. А если гряк из расы ваших врагов, то он мог это знать, верно?» «Пожалуй», — согласился Дрык. «Ну вот, теперь мы хоть знаем, как их зовут», — вздохнула я. «Можно лететь их искать. Всего доброго, капитан. Можно как-нибудь к вам прилететь в отпуск? У вас море такое». «Можно», — согласился Семенов. «Люблю на хорошеньких девчонок в бикини посмотреть. Так что захватывай подружек». «А Федя говорил, что вы тут с какими-то дикарями живете», — спохватилась я, когда Семенов провожал нас на грёсу. «А они не каннибалы часом?» «Нет тут никого», — удовлетворенно крякнул старик. «Это я специально слухи распускаю». «Да, а как вы намерены искать эту троицу?» сказала я и посмотрела на Дрыка. «Боюсь, милая Люся, здесь нам понадобится либо хакер высочайшего класса», — вздохнул Дрык, «чтобы осуществить несанкционированное проникновение в базы данных галактической сети с целью выяснения местонахождения искомых объектов, либо...» «Дрык, короче!» — взмолилась я. «Либо что? Хакера-то у нас все равно нет. Можно поискать, конечно, но на это чертова прорва времени уйдет. Второй-то вариант какой? Либо мы можем воспользоваться помощью официальных структур», — невозмутимо закончил Дрык. «Что?» — не сразу поняла я. «Это что же, вы предлагаете идти на поклон к Владлену? Да никогда в жизни. После того, что он мне наговорил». «Люсь, а если ради общего дела?» — встрял Компи. «Ну, только если ради общего дела», — вздохнула я. «Но все равно, где его теперь искать? Потом уговаривай его еще, унижайся, чего доброго прощения просить заставит». «Насчет искать?» — хихикнул Компи. «Подозреваю, стоит нам выйти в открытый космос, он тут же где-нибудь поблизости нарисуется». Я тихо зарычала, но сказать ничего не успела. Встрял Семенов. «А что, молодежь?» — сказал он. «Взяли бы вы меня в команду. Вы не смотрите, что я старый. Я еще ого-го!» «Да запросто!» — фыркнула я, а Федя уставился на Семенова с обожанием. «Место до полна, или вы на своей Анфисе полетите?» «Нет», — вздохнул Семенов. «Старушка отлеталась. 20 лет на приколе стоит без техобслуживания. Куда уж ей? В первом же гипер развалится». «Ничего», — сказала я, — «полетим все вместе на грёзе. Да, Компи?» «Ага», — сказал он, — «но с одним условием. Иначе с места не тронусь, хоть тресните». «Что за условия?» — поинтересовался Дрык. «За капитана остается Люська», — категорически заявил Компи. «А то, я смотрю, тут некоторые уже бунт на борту намечают». «Да-да, Федя, и не мотай головой, я тебя насквозь вижу». «Это как?» — удивилась я. «А я его рентгеном просветил», — хихикнул Компи. «Ну так что? Я за», — произнес Дрык. «Я тоже», — сказал Семенов и укоризненно посмотрел на Федю. «Да ладно вам», — вздохнул Федя. «Нехай Люська капитанствует. Компи сдурел. Коварный Компи прищемил Федю дверным проемом так, что у бедняги аж глаза выпучились. «Запомни!» — внушительно произнес Компи, придавливая жертву еще сильнее. «Называть Люську Люськой позволено только мне, а для остальных она Люся, милая Люся и даже уважаемая Людмила. Как там тебя по батюшке? О, Сергеевна. Короче, как она сама решит. Уяснил?» «Уяснил», — прохрипел Федя. «Людмила Сергеевна, скажи ты ему, он же меня задавит». «Компи, хватит дурака валять», — скомандовала я. «Народ по местам. Компи, полетели. Заснул, что ли?» Семен только вздохнул. «У нашей Люськи очень оригинальная манера командования», — доверительно сообщил Компи, стартуя. «Правда, отрабатывала она эту манеру только на мне, потому что другие корабли ее не понимают. Да, Люсь?» «Ага», — сказала я. «У них контакты замыкает». «Вы слушайте, не по фамилии же вас называть. А капитан тут я. Как вас по имени-отчеству?» «Вячеслав Иванович», — сообщил Семенов и приосанился. «Будешь Иванычем», — заявил Компи и утробно захохотал. «Эй, там, на мостике, куда летим-то?» Я решила, что надо малость поразмыслить над этим вопросом и велела Компи пока тихим ходом двигаться, куда датчики глядят. Устроив импровизированный военный совет, мы сошлись на мысли, что надо все же искать хакера. А найти хорошего хакера можно только на какой-нибудь станции или даже на планете, причем достаточно богатой, потому что на бедной хорошему хакеру делать нечего. Конечно, этот самый хакер мог бы запросить большие деньги за свои услуги, но мне отчего-то казалось, что мы сумеем убедить его помочь нам абсолютно безвозмездно. Уверенность моя в этом крепла, стоило мне взглянуть на Дрыка.